Глава 8. Черная долина. Вода. Мрак. За дверью из слоновой кости пол оказался мокрый. Вода здесь ручьями стекала по стенам и куда-то уходила. Длинный ряд факелов с голубоватым призрачным пламенем освещал, казалось, бесконечный коридор. Анита неуверенно двинулась по нему и, дойдя до конца, обнаружила, что остановилась у края пропасти. За темным, вырубленным в скале сводом, к которому она подошла, оказалась пустота. Глубокая расщелина, открывшаяся бог знает когда в чреве земли. Анита заглянула вниз и почувствовала, как ее охватывает жуткий страх. Жуткий и непреодолимый. И совсем рядом, в нескольких шагах от нее, тоже на самом краю пропасти, стоял Джейсон. «Долго же ты раздумывала, идти сюда или нет», — сказал он. Джейсон Ковенант виднелся в этом мраке еле различимым темным пятном, но Анита все же узнала взлохмаченную голову, волосы, спадавшие на глаза, и как попало, словно напугало напяленные одежды. И все же пустота вокруг него казалась не такой страшной. В его присутствии мрак словно развеивался. Джейсон рядом. Анита тут же забыла и про усталость, про волнение, пережитое за весь этот нескончаемый день, и про все колкости, которыми они с Джейсоном обменивались, пока добирались к умирающему городу. Она бросилась к мальчику и с радостью позволила крепко обнять себя. «Я думала, что больше никогда не увижу тебя», — воскликнула она прерывающимся от волнения голосом. «А я думал, что ты уже никогда не придешь сюда. Рик решит, что я сошла с ума, но я тоже начинаю так думать. Ты сделала правильный выбор». Джейсон ласково провел рукой по ее волосам, нежно, совсем как взрослая, отчего Анита сразу же почувствовала себя под защитой. Хотя и не понимала, почему, но здесь, во мраке этого незнакомого и негостеприимного места, рядом с этим взрывным и непредсказуемым мальчиком, она чувствовала себя куда спокойнее, чем в Аркадии с Риком. «Рик не придет, верно?» Джейсон произнес это так, словно заранее знал ответ. Анита посмотрела на него и покачала головой. Потом сказала, что нужно попробовать для связи записную книжку Мориса Моро, и Джейсон согласился, хорошая мысль. Они открыли записную книжку и принялись листать ее, надеясь, что в этот момент кто-нибудь тоже открыл ее. В одной из рамочек они увидели испуганную, оглядывающуюся женщину. Это последняя открыла записную книжку. Анита поспешила положить руку на рисунок, и ее сознание тотчас вошло в контакт с мыслями женщины из Аркадии. Они оказались мрачными. Девочка отчетливо уловила тревогу последний, ее страх. «Не беспокойся», — попробовала она успокоить женщину. «Я вошла в дверь, и со мной все в порядке. Джейсон здесь, рядом, с ним тоже все хорошо». Контакт с последней вдруг резко оборвался, и через мгновение Анита поняла, что говорит уже с другим человеком. Это оказался Рик, и, похоже, очень сердитый. «Объясни, что за дурость пришла тебе в голову?» — вскричал мальчик со страницы записной книжки. «Не знаю, Рик, но только я должна была сделать это», — призналась Анита и посмотрела на Джейсона, ища утешения. Он присел рядом с нею на корточки и посоветовал. «Скажи ему, чтобы не волновался. И чтобы ждал нас, скажи, что вернемся со всем необходимым». Анита передала все это Рику, и он спросил, «А что вы собираетесь делать?» «Ну, видишь ли, у нас нет особенного выбора», — ответила девочка и, обернувшись, посмотрела на мерцающий золотистый силуэт Зефира. Великан стоял на тропинке неподалеку от ребят и ожидал их. «А это не опасно?» — шепотом спросила Анита Джейсона. «Забудь об этом», — улыбнулся он, потом наклонился к ней и нежно поцеловал в губы. Пообещав Рику постоянно быть с ним на связи, Джейсон и Анита закрыли записную книжку и направились вслед за своим гидом по узкой тропинке, которая шла по самому краю пропасти, и потому двигались они гуськом, внимательно следя, куда ступают. В некоторых местах тропинка была словно вырублена в стене, и над нею нависал карниз, идти приходилось под ним, прижимаясь к отвесной скале. Дорога вела вниз, во мрак. Каким-то странным образом в нем мерцала позолота на коже зефира. Больше ничего нельзя было рассмотреть, и не проходило отчетливое ощущение, что рядом пропасти в любую минуту можно рухнуть туда. Постепенно, по мере того, как шли по тропинке дальше или спускались местами по узким ступенькам, стало доноситься глухое клокотание воды. Река? Подземный ручей? Трудно сказать, что могло так шуметь. Анита шла, ступая след вслед за зефиром, а Джейсон точно так же за нею. Иногда он клал руку ей на плечо или касался ее ладони. Тогда они останавливались, чтобы шепотом обменяться несколькими словами и набраться мужества для дальнейшего пути, и дальше снова шли сосредоточенные и молчаливые. За несколько минут, а может и за несколько часов такого пути они совершенно забыли про Аркадию и про двери с слоновой кости, настолько их внимание поглощали мрак и пропасть. После бесчисленных поворотов тропинка неожиданно привела их к каким-то жилищам, вернее, к вырубленным в скале небольшим нишам, чернее черных теней, окружавших их и походивших на огромные распахнутые челюсти. Здесь давно уже никто не жил, но остались следы пребывания каких-то людей, разбитые предметы домашнего обихода, черепки глиняной посуды, наконечники стрел, а на каменных стенах изображения каких-то животных и охотников с копьями, совсем как доисторические рисунки. Анита прикоснулась к ним и ощутила под рукой время. Вернее, убедилась, что оно никуда не течет и не меняется, а остается неизменным, вечным. Спустившись ниже, они нашли поселение побольше. Огромные пещеры, вырубленные в камне, какие-то конструкции, висящие над пропастью, огромные, бессмысленные, на первый взгляд, арки. Кое-где тропинка вела к мостику над пропастью, и переходить его следовало, не отрывая глаз от своих ступней, чтобы не потерять равновесие. Наконец, они оказались у развилки, первой с тех пор, как начали спуск. Зефир свернул на тропинку, которая вела вниз. Другая, — объяснил он, — вела в поселение, где он родился. «Что такое лабиринт, Зефир?» — вдруг спросил Джейсон, когда мрак окружил их, подобно широкой и черной, как смола, реке. «Это большая стена», — просто ответил позолоченный великан. «Ты говорил, кто-то рассказал тебе, что кроется там, за стеной», — заговорила Анита. «Кто рассказал?» «Мои учителя, разумеется. Это они научили меня говорить по-старинному стихами». Зефир продолжал двигаться, покачиваясь. «А еще меня научили узнавать тропинки, которые ведут ко входам в лабиринт, и те, которые никуда не ведут». «А как устроены входы в лабиринт?» — на этот раз спросил Джейсон. «Как тот, в который вошли вы». «Двери, значит?» «Совершенно верно. Двери. И если сможем войти в лабиринт, я расскажу вам все, чему меня обучили. Но мне объяснили также, что я не должен ни слова говорить об этом прежде, пока не войдем туда. Сейчас могу сказать вам только, что лабиринт очень глубокий и очень-очень древний». «Древний? Такой же, как двери?» «О, нет, гораздо древнее», — улыбнулся Зефир. «Лабиринт — это начало дверей. Когда их построили, лабиринт уже давным-давно существовал. А ты откуда знаешь это? А я на самом деле и не знаю. Наконец они спустились в самый низ, и тут идти стало труднее. Ровный черный камень под ногами уступил место мелкому светлому щебню, и вскоре тропинка привела их к каким-то крупным продолговатым камням, похожим на кристаллы кварца. Здесь оказалось намного прохладнее, почти как зимой, и где-то совсем близко клокотала вода. — Почти пришли, — сказал Зефир, прокладывая дорогу между кристаллами и, видимо, отлично ориентируясь переплетение разбегавшихся в разные стороны тропинок. Теперь, когда глаза Аниты и Джейсона привыкли к темноте, ребята смогли даже вдали различить какие-то геометрические формы. Казалось, перед ними лежит город, утопающий во мраке. Перепрыгивая с одного камня на другой, они подошли, наконец, к реке, которая текла по дну ущелья. От ее серой бурлящей поверхности исходил холод. Зефир зачерпнул во фляжку немного воды и сунул под одежду, чтобы согреть, прежде чем выпить. Потом повел ребят по некоему подобию причала со множеством металлических столбов, возле которых покачивались разные пришвартованные лодки. И на каждом столбе ребята увидели словно мрачное предупреждение череп. Джейсон и Анита невольно прильнули друг к другу. «Вот там ограда лабиринта», — объявил Зефир, указывая на другую сторону реки. В сплошной серой мгле трудно было рассмотреть что-то. Черная вода в реке мрачно бурлила в нескольких шагах от них. Постепенно ребята различили на другом берегу реки пять причалов, а за ними пять лестниц, ведущих к пяти дверям. Потом Анита обратила внимание на что-то странное, что белело там и никак не вязалось со всей этой серой мглой. А присмотревшись, девочка ужаснулась. Все мостки и все лестницы у пяти дверей были усеяны человеческими костями. Зефир протянул ребятам фляжку с водой, предлагая напиться, но Анита отказалась, она все еще была в ужасе от увиденного. Ребята долго молчали, пока, наконец, Джейсон не набрался храбрости и не спросил, почему здесь столько костей? — Потому что многие пытались войти, — объяснил Зефир. — А почему они не вернулись назад? — По той же причине, по которой и вы не можете выйти в двери слоновой кости, — ответил великан. — Реку можно перейти только в одном направлении. — А когда перебирались на тот берег? — Ничего. Там нечего есть, даже воздуха нет, нечем дышать. Так говорят. Только двери. Пять дверей. Вот они, напротив. Еще 5 километров вверх по течению реки и 5 вниз в противоположном направлении. Можете и там побывать, если хотите. Но только это и увидите. Зефир улыбнулся. 5 дверей, 5 лестниц и 5 лодок. Джейсон вспомнил грот под утесом, на котором стоит вилла Арго. Этот грот — просто подражание в уменьшенном масштабе того, что они видят сейчас перед собой. Рукав реки, судно, лестница и дверь на противоположном берегу. Он вспомнил и подземные туннели под виллой Арго и подумал, что оба эти места задумала и создала одна и та же творческая голова. «Вилла Арго построена над лабиринтом», — подумал он. Потом вспомнил о коллекции моделей судов, которые Улисс Мур держал в башенке, и подумал, что старый морской волк наверняка знал об этом подземном месте. А ведь оно появилось раньше дверей, и, наверное, раньше всех других воображаемых мест. «Да», — подумал Джейсон, — «он определенно знает что-то такое, о чем никому никогда не говорил. Или, быть может, это знали его предки? Но что же такое этот лабиринт? Что такое важное он охраняет?» В который уже раз задавал он себе этот вопрос, так и не находя ответа. Анита, стоявшая рядом, выглядела очень усталой. Когда она решила войти в двери слоновой кости и следовать за мальчиком, она ведь не представляла, что окажется в таком месте и в таком безнадежном положении. «Думаю, Джейсон, нам нужно просить о помощи», — прошептала она и опустилась на землю. Блестящие кристаллы были холодными и острыми. Анита положила перед собой записную книжку и хотела открыть ее, но тут вдруг заговорил, обращаясь к ним, Зефир. «Нужно знать 20 правил, чтобы войти туда», — произнес он равнодушным тоном, словно повторял что-то давно заученное. 20, ни одним больше, ни одним меньше». «И что же это за правило?» — поинтересовался Джейсон, чувствуя, как в нем нарастает раздражение. Позолоченный великан отвернулся от ребят и медленно и спокойно прочитал их наизусть. «Каждая дверь имеет свой цвет. Каждая дверь ведет в разные места. Каждое место имеет свою особую лодку, свое особое животное и свой особый напиток. Никакое другое место не имеет такой же лодки, такого же животного и такого же напитка. Жители Килморской бухты входят в красную дверь. Жители Атлантиды любят рыбу. В Эльдорадо пьют чай. Зеленая дверь налево от белой. Те, кто входит в зеленую дверь, пьют кофе. Те, кто входит в желтую дверь, плавают на джонке. Те, кто ходит на судах викингов, разводят хамелеонов. Те, что входят в центральную дверь, пьют молоко. Египтяне из города Пунта входят в первую дверь. Те, кто плавает на пирогах, живут рядом с теми, кто любит кошек. Те, кто любит обезьян, живут рядом с теми, кто плавает на джонках. Те, кто плавают на спине кита, пьют лимонад. Жители острова мечтаний плавают на простом плоту. Египтяне из города Пунта живут рядом с синей дверью. Те, кто плавает на пироге, живут рядом с теми, кто пьет только воду». И вдруг Зефир замолчал. «А 20? — спросил Джейсон, чуть подождав. Зефир посмотрел на него своими золотистыми магнетическими глазами и прошептал: 20. Теперь, когда знаешь все это, сумеешь ответить мне, кто любит ворон?»